Рябинин неопределенно пожал плечами. Он уж не раз слышал, что транспорты десятитысячники иногда ломаются на крутой волне пополам, словно сухие палки. «Риск», — сказал он. «Вы за этот риск получаете проценты к жалованию. У нас же корабли крепкие». «И за риск вам не платят», — подхватил англичанин. «Нет», — отозвался Рябинин, — «не платят». «А с чем вы пришли сюда?» «О, я пришел сюда загруженным выше марки. 4 паровоза только на верхней палубе, а в трюмах подарки из Америки. Я получал в своей жизни немало подарков. Однажды мне подарили даже крокодила. В желудке у него нашел 12 колец из ноздрей дикарей, которыми он закусил в своей грешной жизни. Но таких подарков я получать не хотел. В одном ящике перемешано все — презервативы с шоколадом и ручная граната рядом с детской соской. Вы проиграете войну, если начнете разбирать, кому что лучше подарить». «Неплохой мужик этот Кэп», — подумал Прохор Николаевич. «В другое время и выпью с ним не грех». «Извините, мне надо идти», — он встал. Английский капитан протянул ему руку. «Меня зовут Джеймс Шелдон. Надеюсь, мы еще встретимся». «Встретимся в море. Это самое лучшее место для свидания». «Нет, самое лучшее место здесь», — и англичанин со смехом постучал по столику костяшками пальцев. Рябинин немного запоздал, все уже расселись по своим местам. Капитан Аскольда, пригибаясь в узком проходе и обтирая чужие колени, боком пролез на свободное место, когда начались выборы в президиум. И сразу весь зал, как один, выставил его кандидатуру. «Рябинина! Рябинина!» — выкрикивали рыбаки, отыскивая глазами его знакомую фигуру. Кто-то из друзей капитанов с присущим морякам грубоватостью, шлепнув Рябинина позаду, сказал: «Иди, иди! Твое место там, а не здесь! Рябинина! Капитан Аскольда!» — кричали в зале. Среди промысловиков не было ни одного, кто бы не знал водителя лучшего траулера флотилии. Это Рябинин открывал новые рыбные банки, снимал на них один урожай больше другого. Это Рябинин водил свой траулер в море, обманывая бдительность немецких подлодок и ловко избегая минных ловушек. Это по его траулеру равнялись все промысловые корабли Заполярья. В довершении всего Рябинин был человек лоция. Он знал свое море как никто и опускал трал всегда наверняка. Точно доставал рыбу не из пучины, а из своего собственного трюма. «Рябинина! Рябинина!» — требовал зал. И вот в проходе между рядами показался капитан Аскольда. Коренастый, широко развернутыми плечами, он шел как по палубе корабля, цепко и мягко ставя ноги, обутые в просторные штурмовые сапоги, подбитые мехом. На вид ему было лет 40, но, смотря на его фигуру, от которой так и веяло силой и здоровьем, казалось, что этот человек еще только вступает в жизнь. Все выглядело на нем свежо и добротно. На груди поблескивал тяжелый орден Трудового Красного Знамени. Лицо капитана, продубленное жгучими океанскими ветрами, имело темный кирпичный оттенок. Вероятно, поэтому глаза казались особенно ясными и светлыми. Рябинин шел, слегка наклонив голову, а навстречу ему со всех сторон сыпались приветствия и вопросы. — Прохор Николаевич! Опять полные трюмы! Рябинин, не все море обобрал? — Привет, Прохор Николаевич! — Сколько, капитан? Изредка капитан Аскольда отвечал глуховатым голосом. — Да ну у вас! На уху всем хватит! Поднявшись на сцену, он уверенно сел за стул, положив на красное сукно свои тяжелые, перевитые узлами вен руки. Во всем его поведении, в независимой осанке и в том, как он спокойно разглядывал с высоты сцены притихший зал, не было заметно ни тени робости или смущения. По всему было видно, что этот человек привык держаться на людях, его не смущают чужие взоры. Рядом с ним сел еще один аскольдовец, выбранный в президиум, тралмейстер Григорий Платов, молодой, быстроглазый парень. Рябинин слегка поморщился. — Говорить будешь? — спросил он. — Буду. Уже обсудили с ребятами. О чем? Олег Владимирович считал, тоже одобрил. 20 тысяч центнеров, так ведь договаривались? — Ну, выступай, — — сказал Рябинин, — только короче да попроще. Ты нам тут своей эрудицией не тряси. В прошлый раз стыдно было слушать тебя. Начал с того, что человек произошел от обезьяны, а кончил, черт знает где, кончил. — Нет, Прохор Николаевич, — успокоил его травмейстер, — я не собьюсь. Я теперь по бумажке буду шпарить. Совещание началось. Григорий Платов от имени команды своего корабля сказал примерно следующее. Годовой план флотилия выполнила. Одни траулеры рассчитались с государством, другие еще сдают рыбу. Но дело не в этом. Мины, подлодки, бомбежки — это все верно. Трал на ощупь вытягиваешь. Спички на палубе ночью зажечь нельзя. Но ведь может не расстрелять никакими снарядами, а треску за колючую проволоку не посадить. Так вот, товарищи, я призываю команды траулеров бороться за приближение к довоенным урожаям. Мы, матросы Аскольда, вызываем на соревнования всю флотилию и даем обязательство выловить к концу года еще 10 000 центнеров рыбы. Сидевший рядом с Рябининым капитан Рюрика Павел Алферович Максимов шепнул с дружеской откровенностью. Ну, что ты, Прохор, загнул? 10 000, когда до конца года расплюнуть осталось. Ничего, прогудел в ответ Рябинин. По-малому бить, только кулак отобьешь. Неожиданно Прохор Николаевич увидел свою жену. Она стояла у стены среди аскольдовцев и, заметив, что муж смотрит в ее сторону, помахала им рукой. — Приехала. — Вот и хорошо, — радостно подумал он. А по рядам, мелькая над головами людей, уже шла записка. Пролетев от первого ряда по воздуху, она упала на стол президиума прямо перед капитаном Аскольда. — Вам, — шепнули Рябинину. И он подумал, что это, наверное, от жены. Но на маленьком листке, вырванном из блокнота, такого блокнота у Ирины нет, было написано: «Прошу выйти в коридор, вы нужны». Капитан Аскольдов встал. В какой-то момент он увидел среди множества смотревших на него лиц взволнованное лицо жены. Ирина Павловна пожимала плечами, как бы спрашивая, что случилось. В темном коридоре высокий флотский офицер смотрел в окно. Услышав скрип двери, он быстро повернулся. — Товарищ Рябинин? — Да, я Рябинин. Офицер предложил руку к фуражке. — Контр-адмирал Сайманов просит вас быть у главного капитана флотилии Дементьева. — Да, но совещание. Дементьев ждет вас тоже. — Добро, — ответил Рябинин. У подъезда стоял маленький горбатый Виллис. Они сели в кабину, и шофер, захлопнув дверцу, взялся за руль. Подскакивая на ухабах, Виллис с разгона влетел в извилистые переулки. Узкие щели фар выхватывали из тьмы углы зданий, решетки палисадников, голые деревья на бульваре. Держа за сиденье, Рябинин спросил: «Вы не знаете, зачем меня вызывают?» Адъютант ничего не ответил. Виллис остановился у здания управления флотилии, и хотя Прохор Николаевич понимал, что сейчас в его службе произойдет что-то большое и важное, иначе бы его не вызвали в неурочное время, он оставался по-прежнему невозмутимым и спокойным. 30 лет из 42, проведенные в постоянной борьбе с океанской стихией, приучили его относиться ко всем неожиданностям стойко и осмотрительно. Через минуту Рябинин уже стоял на пороге кабинета главного капитана. 2 массивных стола, обтянутых зеленым сукном, составляли широкую букву «Т». Прохор Николаевич почему-то вспомнил, что знак «Т» по штормовому коду означает «ветер до 8 баллов». И капитан Аскольда, сразу как-то внутренне подтянувшись, приготовился встретить этот сильный ветер. У стола сидели 2 человека. Один из них — главный капитан рыболовной флотилии Дементьев, а другой — пожилой военный моряк с почти квадратными плечами, на которых тусклым золотом поблескивали адмиральские погоны. Увидев Рябинина, контр-адмирал встал и, прищурив глаза, внимательно посмотрел на него. —